только ваше любви, только энергии жизни, созидательной энергии. Вы кажется, заполняли на крыльях. Свое сердце и с любовью. Где ваш взгляд? Там все меняется, как будто я снова прикоснулась. И целый лук зацвел разноцветными оттенками. Каждую минуточку жизни. Мы благодарим себя. Вы хозяева в своем теле, в своей жизни, в своей судьбе. Вы делаете выбор, вы его сделали. Заканчиваем просматривать себя, отклик в теле, усиливаем образ, ответный резонанс создаем и делаем вдох-выдох. Вот эти рамочки. И говорим, ну, так, завтра у вас будет полный отчет о проделанной работе, все свои просмотрите. Там вы начинали дневник, измерите параметры. Когда будете измерять, не забудьте прихватить с собой сантиметр. Завтра коррекция фигуры. Завтра можете пригласить своих близких, друзей, кого-то. Да, ну, немного там, потому что много места нет. Но это люди, пускай будут те, которых вы просветите, да, что в чужом храме надо соблюдать законы, которые в нем существуют. А у нас немного законов, осанка, улыбка и не портить там настроение, да, своими минами. И вспомните, как в том рассказе Нарбекова, как он, только уходя с гор со своими людьми, да, встретил такую же группу, которая шла в первый день. Всегда вот сейчас пройдет курс, 10-й день закончится, вы уже все научились, и улыбаетесь, и спинку держите, и такое сияние, и глазки хорошие. И потом начинается день презентации, на следующий день. Приходит новая толпа. И если бы они вас встретили в дверях, сказали, что им вам помогло, что работает система Нарбека, а вы говорите, и вам сейчас, и вам помогут. Они, что правда, сомневаются. Итак, очень приятно вас сегодня всех видеть. Ну, рассказывайте свои результаты. Ну, помните, что, вот ты отчитываешься, потому что завтра тебя не будет, давай выходи, перед всеми отчитывайся. А мы будем принимать у тебя зачет. Во-первых, уже сам вид, посмотрите на нее. Да? Вид супер. Потрясающий. Потрясающий. Супер. Аплодисменты. Мне кажется, мужчины уже зачет ставят, да? Мужчины уже зачет. Ну, рассказывай. А мне уже сегодня признались в любви. Вот так. Процессы запустились. Рассказывай. Настроение это уже вообще не обсуждается. Но по поводу здоровья, то есть то, что я вдруг вчера обратила внимание, у меня же была шпора на правой ноге. И когда мы делаем, слушай, мне же не болит больше, вообще ничего не чувствую. Вот только вчера вот дошло. Потом у меня только в первый день еще сильно болела голова, больше у меня не болит ни всё. Настоящая женщина стала. Вот. Спина... Покажи спину, покажи. Она еще в состоянии работы, но, во-первых, то, что за все эти дни я не просто не болела, но то, что вот как я сейчас сижу, не облокачиваясь, это вообще такого... И не могла 10 минут просидеть, чтобы не начались такие боли, что вообще ищи диван. Вот там внутри, то есть тоже кишечник говорит, что он будет очень хорошо сейчас работать, все. Но главное это действительно состояние души, что все цветет. Результат на лице. Майское солнышко. Хорошо, аплодисменты. Я! И огромное всем вам спасибо за то, что мы все вместе эту дорогу все-таки шли. Да. Спасибо. Спасибо. Я еще не ухожу. Я поняла. Аркадий, а вы домой не сейчас в Перов не поедете? Поеду. Будьте добры, у меня в комнате фотоаппарат, я не взяла, я ее сфотографирую. А как же обязательно? И так. Все. Завтра само собой. А некоторых завтра не будет, я хочу фотографировать. Хорошо? Он да. У меня в комнате. Так. Ну, дальше отчитывайте. Не отчитывайтесь, рассказывайте. О результатах отчитываться будете завтра. Пожалуйста. Я уже, не знаю, 2 дня назад или 3 дня назад говорила, что у меня... Шрам уже почти не видно на растяжке. Шрам ушел на руке, шрам ушел на животике. Растяжки между не видно, уже скрываются. Они уже не хотят показывать себя даже. У меня настроение, даже не сегодня, уже утром успели испортить. Но я уже хотели испортить, но не испортили. Не удалось. Мне, может быть, целый день пытаются испортить, но... У меня постоянно улыбка, я говорю, хорошо, Бог с тобой, хорошо, замечательно. Улыбаюсь постоянно, и мне как бы даже настроение никто не может испортить. Ну, это для меня очень ново, потому что я очень вспыльчивая раньше была. И как что-то, у меня сразу что-то пришло, я сразу такая агрессивная стала. А теперь у меня все замечательно. Пофигистка. Да, пофигистка. Аплодисменты. Дальше кто будет рассказывать? Дальше на Норбек вам говорить. Ага, да. На Юле, Норбек. Мэй. Она правильно говорит. Вот меня сегодня, мне сегодня тоже с утра вот как-то проверки нагрубили. И раньше у меня как-то вот сердце сжималось. А так я подумала, а что я буду? Ну, что у меня? Вот именно. Это же мое сердце. Повернулась, пошла и все. И все, вот это правильно, что раньше, что ты брал вот так к сердцу и сразу полчаса. Угу. Человек пошел, да, да. Он находил, а ему хорошо. Я. А другой переживает. А переживает, да, вот именно. Нет, сегодня этого не было. И сегодня уже второй день, когда у меня еще болит, потому что болит еще кое-где. А я уже не боюсь. У меня вот этот страх другое прошел. Другое отношение прошло. Да, страх прошел. И вот это самое, для меня самое важное это. Замечательно. Давай. Давайте еще. Отчитывайте, рассказывайте. О, давно не сказала. Аня, попробуй. Только хотела. Да. Как сказать, интересно, нашел, что делать в бане, когда... Едешь и спать хочется, но неинтересно, ты смотришь там в окошко отражение свое, и это как работа с зеркалом. Ну, и сразу вся усталость проходит, и так хорошее настроение поднимается. И работа хорошо идет, да? И еще понял, что я слишком много свои глаза напряг, но когда я с компьютером работаю, что все время смотрю и не моргаю. А сейчас учусь с другой стороны. Закрываю глаза, когда это изображение пропадает, но когда все, фон такой ровный становится, тогда открываю, посмотрю на компьютер. Когда немножко устаю, опять закрываю. Конечно. Зеленый цвет. Да? Зеленый цвет представляет. Хорошо. И челюсть расслаблена. И можно сделать что? Мысленно руки опустить. Мысленно. Сразу. Конечно, работа первый день, как сказать, работа с компьютером, ну, намного медленнее идет, но зато настроение не портится. В конце дня не такой усталый, что ничего не хочется делать. Хорошо, давайте. Давид, ты будешь отчитываться? Да. Ты завтра придешь? Нет. Тогда сюда. Давид уже, ты сам расскажешь. Да, в общем, у меня за время курса у меня тут пришло два предложения о концертах. И самое важное, чему я надеюсь, что я смогу научиться и удержать, это что самое важное, настрой. И также в упражнениях на фортепиано для меня, я раньше всегда работал так, что нужно работать, нужно делать, и никогда не обращал внимания на то, с каким чувством это делать. И думаю, что самое главное, что мне удалось понять, что нужно ломать себя и делать настрой в позитивную сторону, и все негативные эмоции убирать. И завтра у него уже концерт. Да, ну, пожалуйста, не ломать, да? Ну, ломать себя в позитивном. Да. Ну, не ломать, а работать, да? Созидать, творить себя. Настроение человека очень хорошо. Молодец. Ну, талантливые люди, они всегда. А кто талантливый у нас? Я! Талантливый. Каждый в своем, да? Талантливый. Это ли? Хорошо. Все остальные что, берегут к завтрашнему дню выступления, что ли, да? Боитесь все рассказать? Ну, пожалуйста. Так, ну, настроение сегодня с утра просто, не знаю, прям как и должно быть, такое боевое. И просто утром и днем у нас случилось таких два интересных случая. Я планировал себе, мне нужно было съездить к двум людям и забрать другие вещи. Утро проснулся, мне звонок, так и так, буду в городе, могу завести. Думаю, ну хорошо, ладно, думаю, так, ладно, заводи, без проблем. Ну так, нужно мне сейчас заняться собой, в душ, все такое, когда будет, не знаю. Тихо, без проблем, сделал все, что хотел, сходил в душ, звонок, как раз вовремя, то, что надо, держите, получайте, распишите, да? Потом дальше тоже пропустил в институте один день, хотел взять материал. Звонок. Говорит, Валер, так, давай к тебе зайду, заодно занесу это, и может быть еще что-нибудь возьму. Нет, ну хорошо, тоже думал, не знал, когда все это получится. Тоже, в общем, очень получилось удачно с тем, что как мне это сделали, так и я все успел сделать. В общем, никаких накладок, и все просто замечательно. Хорошо. Все стало получаться. Mm-hmm. Без спешки, без беготни, и внутри вот это спокойствие. Mm-hmm. Что будет, так и все. И идет все там. Хорошо. Mm-hmm. Маша, рассказывай. Ну, на завтра же ничего тогда не будет. Не, ну что, я выросла на 1 сантиметр. Хорошо, как-то очень хорошо. У меня как-то бородавок уже нет, у меня было 2 бородавки. Ого, вот видишь. Потуши. Умница. И они как-то исчезли. Так, стараюсь держать улыбку. И так ничего. Очень красиво. А так ничего. А так ничего. 2 бородавки. Я работаю волшебницей. Она просто волшебством убрала бородавки, да, за которые годами некоторые ничего не могут сделать, да. справиться с ними. Она просто выросла, она просто лопает, светится изнутри, да? Это все просто. Просто скажи, я волшебница, и все. Так же, как и все мы, то волшебница. Каждый у себя в своем королевстве волшебники. И все зависит только от нас, от самих. Вот это вот нужно понять. Допустим, наметили вы для себя освободиться от очков, это уже как бы ваше. Чувствуете, что вам очки придают солидность, там? Можно стекла снять? Да. Это все равно освобождаться. Поехали дальше. Ну что, завтра готовьтесь к отчету, потому что завтра каждый будет прямо сюда выходить и ставить отчет, а мы будем все оценивать. Помните, да, что оценивая себя по самому высокому баллу, как вчера во время прощения, если мы умеем оценивать себя, умеем прощать себе свои слабости, то и других принимаем тоже по высокому баллу. Не копаемся. Да? Так что помните завтра, как вы себя будете оценивать по самому высокому баллу. И докладывать уже как свершившийся факт. Вы добились результата. Да? Еще впереди работа предстоит. Всю жизнь надо работать над собой. Всю жизнь это учеба, это работа. И я благодарна судьбе, что жизнь сводит меня с людьми, которые что-то стремятся изменить в себе. Стремятся учиться, стремятся созидать в себе себя, познавать, открывать для себя что-то. Очень интересно учиться у вас, потому что каждый из вас для меня учитель. Спасибо вам большое. Главное, вы на пути и не останавливайтесь. Идите. Дорогу овладеет идущий. Угу. Так, ну давайте мы сегодня выполним второй комплекс. Помните, какие упражнения входят во второй комплекс? Помните? Это гидромассажный массаж, это три листника и шумный. Молодцы, все прям не слышали. А какое упражнение сегодня не будем выполнять? Это ТПП на глазки. Да? Почему не будем? Потому что было бы у нас сейчас группа, допустим, с ослабленным зрением, вот. Есть у нас такие группы, где Елена Петровна преподает, и она два раза в неделю с ними выполняет это упражнение. Потому что там минус 18, или катаракта, глаукома, один глаз вообще не видит, не видит зрительного нерва, то есть все, отслоение сетчатки, там разные такие серьезные повреждения, у нас нет этой проблемы. Значит, мы выполняем один раз в неделю, у кого близорукость, дальнозоркость, вот у кого астигматизм, кто работает с табличками, а все остальные не выполняют эти упражнения. Да? Также и работа с маркой Лавна. Те, у кого зрение нормальное, стопроцентное, те можете на аккомодацию зрения не работать. Вблизи, да. Вот это не надо. А те, у кого проблема еще решается, тренировать надо глазки, продолжайте с маркером. Угу. Хорошо. Так, помните самое главное, что? Осанку и ответку. Так, по этим упражнениям есть какие-то вопросы? По идиомоторному. Выполняйте идиомоторный лучший массаж третьей рукой. Да? Он более эффективный. Почему? Потому что еще массаж третьей рукой можно делать на любимый орган, допустим, а когда болевые ощущения, да, что-то заболело, что-то там, это вам кажется, защемились какие-то мышцы, или что-то с позвоночником, или боль там в руке, в плече, прямо туда запускаете образ третьей руки и массируете внутри теплыми ручками, как бы приводя все в нормально. Да? Какие-то такие сегодня застенчивые, задумчивые, такие томные. наши соседи. Интересное состояние. Сегодня, может быть, пораньше отпущу. Или в завтрашний день. Получится. Ну, хочется, наверное. Глазки закрыли. Начинаем упражнение и дуомоторный массаж. Ноги стоят на полу. Начинаем со стопы правой ноги. Массируем. Массаж. Массаж. Улыбка. Ручки теплые массируют и косточки, и суставчики, и кожу, и мышцы. И поднимаем вверх. Ярче ощущение. Массаж. Массируем голень. Выше, выше, выше. Замечательно. Массируем коленочку под коленкой. С удовольствием подставляем свою коленочку. Хорошо. Поднимаемся выше. Массируем бедро. Молодцы. Массаж, массаж. Тазобедренную кость промассировали глубинно, создавая образ здорового, красивого тела. Удерживая образ. Соедините этот образ с состоянием души. Верните себе вот это весеннее, юношеское состояние бодрости. Как будто вы сейчас массируете тело для того, чтобы в спортивных соревнованиях участвовать. Массируем ягодичку правую глубинно, доставая поглубже до седалищного нерва. Промассировали. С улыбкой. Наслаждаемся. Хорошо. Начинаем массировать позвоночник. Легко. От копчика. Теплыми пальчиками массируем вверх. Разминая. Ставя все позвонки на место. Улыбаясь своему позвоночнику. С благодарностью, что он гибкий. Красивый. Молодцы, молодцы, молодцы. Выше, выше, выше. Хорошо. Умницы. Шейное отдело размяли. Переходим на правую лопатку. И глубинно. Разминаем. Сбрасываем этот панцирь. Освобождаемся. Хорошо. Плечевой суставчик. Массаж, массаж. И опускаемся по правой руке. Массируем. Массируем мышцы. Кожу. Косточки. Локтевой суставчик размяли, промассировали. Упражнение активное. Тело откликается на активные действия. Молодцы. Переходим к лучезапястному суставчику. Массаж, массаж. С удовольствием. Каждый пальчик промассировали. И массаж пошел вверх по правой руке. Перебираем пальчиками, массируем. Прошли локоть. Кожа гладкая на локте изменилась за эти дни. Молодцы. Плечевой сустав. Массаж. Переходим на спинку. массируют лопаточки хорошо на левую сторону. Массируем вот воротничковую зону, там, где находится печать судьбы. Ну-ка, как следует размяли. Молодцы, хорошо. Замечательно. И пошли по левой руке. Массаж, массаж. Хорошо, молодцы. Доходим до кисти. Самостоятельно идем уже сами. Промассировали кисть. Вверх пошли к руке. Тело разогретое, пульсирующее. Идем по спинке, массируем не только позвоночник, но и мышцы, которые помогают держать позвоночник. Ниже, ниже, ниже. Поясничку, крестец, копчик. И массируем глубинно ягодичку, тазобедренный суставчик. Там в глубине размяли. И мысли посылаем, что сустав крепкий, здоровый. Опускаемся вниз по ноге. Коленный суставчик. Хорошо, хорошо. Голень. Пяточку, подошву. Каждый пальчик создаем, образ удерживаем. Красивые ножки, без дефектов, поднимаемся вверх по левой ноге с улыбкой. Это улыбка. Хорошо, низ живота размяли, промассировали, подтягивается животик плоский, великолепно, хорошо, хорошо. И опускаем ощущение массажа вниз по правой ноге. Массаж, массаж, массаж, массаж. С удовольствием. Образ удерживаем. Ножки великолепные. В состоянии легкости в ногах. Сделали вдох и выдох. Расслабились и послушали свое тело. Тело гудит, тело проснулось ото сна. И внутри пророс великолепный цветок лотоса, символ чистоты, красоты, весеннего пробуждения и гармонии. Все внимание на правое плечо, первый лепесток, солнечный, свет нежный. Проникает первый лепесток, и изнутри раскрывается лепесток, заполняется теплом, сиянием, пульсацией. Насквозь прогрели первый лепесток. И еще добавили тепла. Молодцы! Перевели свое внимание на второй лепесток. И насквозь начинаем. Чтобы лепесток внутри раскрылся, тепло, тепло проникает глубоко, радостно. Расцвечиваем голубым цветом, сияет, пульсирует, согрелся этот лепесток. Оставили его, перешли на третий лепесток. Сердечку сказали спасибо. И с левой стороны третий лепесток из центра начните разогревать. Солнечные лучи, тепло, тепло. Открывается лепесток. И свечение возникает. Пульсация, свечение, тепло, тепло, тепло, тепло. Молодцы, оставили верхний трилистник в тепле, перенесли лист ниже, в среднюю область. Начинаем прогревать четвертый лепесток с левой стороны. Розового цвета, тепло, тепло, открывается лепесток. Чистотой, любовью открываем его. Сияние, свечение, пульсация, тепло, тепло, заполняет всю эту область. Молодцы, умницы. Пятый лепесток насквозь. Тепло, радость, свечение, пульсация, пульсация. Молодцы, тепло, тепло, тепло. Открылся лепесток. Оранжевые отблески. Молодцы, умницы. Шестой лепесток. С правой стороны заполняем теплом. Раскрывается лепесток. Тепло, пульсация, свечение. Молодцы, молодцы. Опускаемся ниже. Седьмой лепесток. Насквозь, с правой стороны. Более яркие отблески алого цвета. Насквозь, до пульсации, до свечения. Внутренне раскрылся лепесток. Тело откликается на образ. Молодцы. От промежности восьмой лепесток. Открывается теплом. Тепло проникает насквозь. Заполняет алыми, бордовыми блески. Свечение изнутри, пульсация, тепло, тепло, умницы, хорошо. И переходим на девятый, последний лепесток. Заполняем светом, теплом, изнутри открываем лепесток. Пульсация, свечение, молодцы. И обратно проходим теплыми лучами. Укутываем девятый, восьмой, седьмой лепесток. Тепло, пульсация. Вверх поднялись. Хорошо. Шестой, пятый, четвертый. Теплое, радостное ощущение. Улыбки естественные, умницы. Поднялись вверх. Третий, второй и первый. Насквозь. Прогрели, улыбаемся. Пульсация и свет. Хорошо. И отпустили тепло. Создали прохладу и свежесть. Какая же озорная. Прохлада побежала. Первый, второй, третий. Охлаждаем. Опускаемся ниже. Четвертый, второй. Ой, четвертый, пятый, шестой. Охлаждаем. Молодцы, прохлада и свежесть. Опускаемся ниже. Седьмой, восьмой и девятый. Охлаждаем. Молодцы, и побежала вверх. Девятый, восьмой, седьмой. Выше. Шестой, пятый, четвертый. Поднялись выше. Третий, второй и первый. И завьюжило. Охладите. Ощутите прохладу и свежесть. Молодцы, сделали вдох, выдох. Отдохнули, послушали тело. Вы на природе, расслаблены, отдыхаете. И снова пригревает солнышко. И мы собираем его тепло в комочек с правой стороны. И начинаем усиливать тепло, тепло, тепло. Ведем из правой воздушной области в область солнечного сплетения, левая сторона, низ живота. И начинаем по спирали, пульсирующим теплым комочком. Массаж, массаж. Скручиваем спираль вокруг пупочка и раскручиваем снова. Молодцы, молодцы. Массаж, массаж. Пульсация. Хорошо, хорошо, молодцы. Раскручиваем и скручиваем. Каждый в своем темпе. Тщательно, все закоулочки, прочищаем, активизируем ворсинки, очищаем кишечник, выполняя колоссальную работу с улыбкой, улыбаемся кишечнику. Хорошо, хорошо, молодцы, умницы. И раскручиваем, скручиваем. 3-5 раз прошли на тепле, переходите на прохладу, создавая свежесть, образ чистоты в кишечнике. По часовой стрелочке, не меняя направления, молодцы, молодцы. И бежит прохлада, охлаждая. Вокруг попочка, раскручивая. Делаем большой круг. Свежесть и прохлада создают ощущение чистого кишечника, легкости, легкости во всем теле. Молодцы, молодцы. Помните, это упражнение можно выполнять лежа. Хорошо, сделали вдох, выдох и закончили упражнение, похвалили свой животик, говорим молодец, глазки открыли и подтянулись, сказали ура, хорошо, и погладили себя по голове. Вот 12 минут мы выполняли 3 упражнения, да? Но они большие, лестник сам по себе, идиомоторный, да, а шумный город 3 минуты. 3-5, не больше. Да? И старайтесь потом выполнять в таком ритме. Вы уже их выучили, запомнили, а медленно, вот по 25 минут вы можете их выполнить, когда у вас есть время. Допустим, вы в выходной себе посвятились и не спеша то одно упражнение выполните, да, походите, чем-то позанимаетесь, чайку попьете, да? Потом другое упражнение выполнили в свое удовольствие. Разминочку сделали, да, там, с глазками поработали. После каждого упражнения, кто работает с глазками, держите прямо рядом с собой табличку. Сделали на расслабление упражнение, проверяйте, как идет зрение. После любого упражнения, в котором вы расслабляетесь, глазки обязательно дают волну всплеска. Вы фиксируете, ага, уже лучше, еще, и каждое. Помните, субботу, воскресенье – это сюрприз для глаз. Сбавляете, убавляете диоптрии и окончательно освобождаетесь от своих очков. Если вы застреваете, допустим, из жадности своей купили дорогущие очки и говорите, да, у меня зрение было -3, а это -1, на 2 меньше, да, но такие у меня очки дорогие, я их менять не буду. Все, вы их не снимете никогда. Да? Там и зрение-то это просто вредная привычка. Это вредная привычка. Вы привыкли вот так, и все. Глаза не включатся. Глазки должны выйти из зоны комфортности. А это во всем так. Вот забегая во вторую ступень. Вы хотите, допустим, найти вторую свою половинку. Примерно. А вы сидите дома, на диване, лежите и мечтаете. Сейчас спустится Карлсон. Да? Будет моя вторая половинка. Для того, чтобы она пришла, надо слезть с дивана, да? Устроить себе, вывести себя из зоны комфортности. Да? А ты фоточку хотя бы, говорит, ты билет, да? Вот бы мне машину выиграть, вот бы мне машину. Ты, говорит, хоть билет-то купи, чтобы выиграть, правильно? А? Поэтому вот такой был случай. Я иду в институт, бежит девчонка. Я ее не помню. Ну, училась в какой-то вот стажерской школе у нас там. На преподавателей мы готовим, я у них веду. Она прям бежит ко мне, Валентина Павловна, она уж очень мало людей, кто проходит почему-то школу на преподавателей, 2-3 человека из курса только ведут, становятся преподавателями. Там 40-50 готовятся, а 2 остаются в институте преподавателями. Всех, всех жизни, не всем позволяет, не всем дают дорогу жизни, да? Но они прошли этот путь, они зачем-то этот урок прошли, а дальше уже идут своей дорогой. Но этот путь вот их завел в институт. И вот она бежит, она уже давно не в институте. Она говорит, я просто забегала, я каждый день молюсь на вас, Валентина Павловна. Я говорю, а что такое-то? Она говорит, помните, вы рассказывали, как работать со второй половинкой, да? А это на второй ступени уже больше мы об этом будем говорить. Да? Целеполагание, как добиваться этого. Она говорит, вот я все делала, как вы, все, и создала образ, и работала, и знала, какой он будет, все. Ну, еду, говорит, по Москве, на машине, рассекаю, вдруг сзади делает биби. У нас очень грубо будет эта машина, у вас так не будет. Да? Вот. Ну и я тоже еду, и так иногда биби делают, да, просто мало того, еще и обгонят, и тормознут перед тобой, да, вот. Получи фашист-гранату и все. Вот. Но женщина за рулем для мужчины, это, знаете, как обезьяна с гранатой в руках, да? Они так всегда говорят, женщина за рулем, это все равно, что это обезьяна с гранатой. Ну и они сами тоже не лучше. Поговорила я с ними. Вот. Ну и она говорит, еду, и вдруг мне биби делают, женщина за рулем, знаете, всегда реагирует очень болезненно, когда мужчина унижает свой биби. А я, говорит, еще по газам и еще еду быстрее. Он меня догоняет, прямо это самое угрожающее. Она воспринимает агрессию, да, как всегда, как принято воспринимать. Что он от меня хочет? И, говорит, прямо подрезает меня вот так и встает. Ну, дальше уже не поедешь. И я, говорит, дверь уже прямо открываю, думаю, ну сейчас я ему скажу все, что он козел, что там все, по полной программе. Он первый выходит, идет, говорит, ко мне и говорит, куда ты летишь? Ты что, не видишь? Я вторая твоя половинка. Представляете? Она говорит, я так и села. И смотрю, и начинаю действительно образ сопоставлять. Это тот человек, которого я искала всю жизнь. Так надо хотя бы по сторонам смотреть, кто бибикает, да? Может быть, не просто так, да? Человек может за тобой гонится, а ты гонишься от него на своей машине. Так что смотрите по сторонам. Вот. Поехали дальше. Ну что, разминочка? Давайте.